Мне абсолютно ясно, для чего вы сюда приехали. Я здесь потому, что меня пригласила ассоциация. Не больше, но и не меньше. Ясно. Вы все свои дела получаете от ассоциации? Я работаю на нее, мистер Брайгенс. Я являюсь руководителем группы ее адвокатов, занимающихся исключительно предумышленными убийствами. Я еду туда, куда направляет меня ассоциация. У вас много клиентов? Несколько десятков. Почему это для вас так важно? И у всех у них до вашего появления были свои адвокаты? У кого-то были, у кого-то нет. Мы всегда стараемся работать в контакте с местными юристами. Это просто замечательно. Джейк улыбнулся. Вы предоставляете мне возможность носить ваш кейс и возить на машине по городу. А в обеденный перерыв вы, может, даже позволите мне угостить вас сэндвичем. Ой, какая честь! Карл Ли сидел совершенно неподвижно, обхватив себя руками и не сводя глаз с какого-то пятнышка на ковровой дорожке. Все трое священников внимательно наблюдали за ним, ожидая, что он вот-вот скажет что-нибудь своему адвокату, прикажет ему заткнуться, укажет ему на дверь, заявит, что им теперь займутся адвокаты ассоциации. Они сидели, смотрели и ждали, однако Карл Ли не шевелился и молчал. «Мы можем многое предложить вам, мистер Хейли». Рэнфилд решил, что пока обвиняемый не выберет сам, кто будет представлять его интересы, лучше всего проявить терпение и полное спокойствие. Вспышка раздражения может только все испортить. «Например?» — спросил Джейк. «Наших специалистов, наши средства, экспертизу, опытных адвокатов, которые подобными делами только и занимаются. К тому же у нас есть и собственные высококвалифицированные доктора, которых мы подключаем к таким процессам. Скажите, что вам необходимо, а уж мы вам предоставим все. Какую сумму денег вы предполагаете израсходовать? Это не ваше дело. Разве? Неужели это не дело мистера Хейли? Мне казалось, мы говорим именно о нем. А вдруг мистер Хейли захочет узнать, сколько вам придется потратить на его защиту. Мистер Хейли, вам это интересно? Да. Так сколько же, мистер Рейнфилд, вы хотите потратить? Рейнфилд нахмурился и строго посмотрел на святых отцов, которые, в свою очередь, не менее строго взирали на Карла Ли. «Пока около 20 тысяч», — смиренно произнес Рейнфилд. Джейк рассмеялся и в изумлении покачал головой. 20 тысяч. И вы это говорите серьезно, да? 20 тысяч. А я-то думал, что ваши люди играют в высшей лиге. В прошлом году на дело по убийству полицейского в Бирмингеме вы грохнули 150 тысяч. А обвиняемого, между прочим, не оправдали? На какую-то проститутку из Шревепорта вы потратили 100 тысяч. Она пришила своего клиента, помните? И должен заметить, приговор был приведен в исполнение. Это же дело, по вашему мнению, стоит всего 20 тысяч. А сколько рассчитываете потратить вы? Ну, если бы вы смогли мне объяснить, каким именно образом это касается лично вас, я был бы рад побеседовать с вами на эту тему. Рэнфилд попытался что-то ответить, но тут же смолк, потирая виски и подавшись чуть вперед. «Может, лучше вам поговорить с ним, отец Эйджи?» Священники так и не спускали глаз с Карла Ли. Им очень хотелось остаться с ним наедине, без этих белых. Они бы смогли поговорить с ним, как с обыкновенным ниггером. Они бы объяснили ему все. «Выгони ты своего мальчишку», — сказали бы они, — «и найми настоящего адвоката». «Адвоката ассоциации? Адвоката, который знает, как нужно бороться за черных?» Но вся беда в том-то и заключалась, что были они не одни, что не могли они вправить Карлу Ли мозги. Надо же выказать уважение к присутствию белых. Первым взял слово Эйджи. «Послушай меня, Карл Ли. Мы пытаемся помочь тебе. Мы привели мистера Рейнфилда, а у него здесь свои юристы. У него все готово для того, чтобы помочь тебе. Мы не имеем ничего против Джейка. Он очень способный, блестящий молодой юрист. Но ведь он же может работать вместе с мистером Рейнфилдом. Мы не хотим, чтобы ты рассчитал Джейка. Нет, мы просто хотим, чтобы ты нанял и мистера Рейнфилда тоже. Они наверняка сработаются. Об этом можете и не думать», — вставил Джейк. Эйджи смолк и беспомощно посмотрел на него. «Оставь, Джейк. У нас ничего против тебя нет. Для тебя это такой шанс. Ты будешь работать вместе с таким мастером. Какой опыт ты получишь? Мы... Позвольте мне внести ясность, досточтимый. Если Карл Ли предпочтет ваших адвокатов, отлично. Но на побегушках вы меня не увидите. Я либо в деле, либо вне его. Никаких компромиссов. Дело или мое, или ваше. Зал нашего суда слишком мал, чтобы в нем смогли разместиться Рейнфилд, Руфус Бакли и я». Покрутив глазами, Норман Рейнфилд уставился ими в потолок, медленно качая головой и усмехаясь нескрываемо оскорбительной усмешкой. «Так ты говоришь, пусть решает сам Карл Ли?» — переспросил Эйдж. «Конечно, пусть решает он сам. Он меня нанял. Он же вправе выставить меня вон. Однажды он это уже сделал. Не мне же, в конце концов, грозит газовая камера». «Как, Карл Ли?» — повернулся преподобный к нему. Разжав руки, Карл Ли встретился взглядом с Олли Эйджи. «Эти 20 000, на что они предназначены?» «Скорее, это уже будет 30 000. Ответил за него Рейнфилд. «Местные члены ассоциации пообещали помочь еще 10 000. Все деньги пойдут на вашу защиту. Адвокаты будут работать без гонораров. Нам нужно будет нанять несколько следователей, 2, может 3 психиатров. Мы часто прибегаем к помощи психоаналитика, чтобы лучше представлять себе, что можно ожидать от того или иного члена жюри. Наша защита обходится недешево». «Угу. А сколько денег было собрано у нас в графстве?» — поинтересовался Карл Ли. «Около 6 000», — по-прежнему отвечал Рейнфилд. «Кто занимался сбором средств?» Рейнфилд посмотрел на отца Эйджи. «Церкви», — объяснил тот. «Кто хранил их?» «Мы», — вынужден был отвечать Эйджи. «Ты хотел сказать «ты», — заметил Карл Ли. «Ну, в общем, да. То есть каждый храм сдавал деньги мне, а я клал их на специальный банковский счет». «Все до последнего принесенного цента?» «Ну, конечно». «Ну, конечно». «Тогда я спрошу и вот о чем. Сколько из этих денег вы передали моей жене и моим детям?» Эйджи начал бледнеть. Сначала едва заметно, потом все сильнее и сильнее. В поисках поддержки он окинул быстрым взглядом 2 своих коллег, занятых внимательным рассматриванием клопа, ползшего по ковровой дорожке. Помощи ждать было неоткуда. Оба знали, что Эйджи кладет часть собранных денег в карман, а семья не получает ничего. Для святого отца фонд оказался более полезным, чем для Хейли. Рузвельт и Хилман знали об этом, как знал об этом и сам Карл Ли. «Так сколько же, досточтимый?» «Ну, нам казалось, что деньги сколько? Деньги должны пойти на оплату адвокатов и прочее». «Так вы заявили в церкви, да? Вы говорили, что это для поддержки семьи, Вы чуть не плакали, когда рассказывали прихожанам, что моим деткам придется умирать голодной смертью, если люди не будут жертвовать. Не так ли, досточтимый?»